Номер 54. Гуймэй. Невеста. Если предыдущая ситуация представляла собой только движение вперед и в нем только намечалась цель, то данная ситуация представляет собой уже достижение известной цели. Если там было указано, что жена уходит к своему мужу, то здесь эта тема развита как особая ситуация. Данная гексаграмма называется «невеста». Здесь опять повторен образ брака, но уже в иных соотношениях сил. Внутри, то есть внизу, здесь триграмма, символизирующая старшую сестру. Вверху, то есть вовне, триграмма, символизирующая младшего сына. Таким образом, здесь опять повторяется тема брака. Соотношение возрастов нас не должно удивлять, если мы вспомним, что в Китае, как правило, жена бывала старше мужа. Здесь говорится главным образом о том поведении, которое должна принять для себя невеста. Став женой, она прежде всего должна быть хозяйкой дома и оставаться в доме. Поэтому всякое выступление, то, что на языке книги перемен называется «поход», для нее может окончиться лишь неудачей. В тексте читаем «невеста», «в походе несчастье, ничего благоприятного». Первое. На первой позиции изображен тот момент, когда невеста отправляется к своему будущему мужу. В переносном смысле это тот момент, когда человек только еще приступает к своей работе. Самостоятельно взяться за дело на первых порах может быть и трудно. Необходима помощь со стороны других. Так здесь говорится о том, что невесту должны сопровождать ее дружки. Это выступление в мир на первых порах еще может быть весьма неуверенным. Поэтому здесь дается уже знакомый нам образ хромого, который хотя и может наступать, однако его наступление весьма ограничено. Тем не менее, здесь предстоит выйти вовне, и поэтому афоризм первой черты гласит «вначале сильная черта. Если отправляют невесту, то с дружками. Она как хромой, который может наступать. Поход к несчастью». Вторая. Собственно говоря, сама невеста изображена в данной гексаграмме третьей чертой. Первые же две черты изображают сопровождающих дружек. Путь в дом будущего мужа предстоит самой невесте. Дружки ее только провожают. Они не могут дойти до конца, ибо, доведя невесту до дома будущего мужа, они должны повернуть назад. Если человек занимает в данной ситуации такую обособленную позицию, то его деятельность является деятельностью своего рода отшельника. Присутствуя в мире, он как бы отсутствует в нем. Видя мир, он видит его лишь наполовину. Вот почему в тексте здесь мы находим. Сильная черта на втором месте, и кривой может видеть. Благоприятна стойкость отшельника. Третье. Нижняя триграмма в данной гексаграмме обозначает радость как известное допущение любой формы деятельности. Но здесь, поскольку это третья черта, в которой больше всего выражаются свобода и произвол, поскольку она символизирует саму невесту, постольку здесь может сказаться вредное влияние произвола, то есть распущенности. Поэтому говорится о необходимости выждать, как служанке, обождать некоторое время, пока не будет приказа со стороны мужа, изображенного пятой чертой. Серьезность действий его выражена в том, что если бы даже невеста оказалась недостойной и ее отправляют назад, то все же отправлять ее следует также в сопровождении дружек, то есть если человек, взявшись за какую-нибудь работу, не может справиться с ней как следует, то, отстранив его от этой работы, необходимо позаботиться о его сохранности. В этом смысле можно расшифровать текст «слабая черта на третьем месте». Если отправляют невесту, то с дружками. Если, не приняв ее, отправляют назад, то тоже с дружками. Четвертое. Четвертая позиция представляет собой тот момент, когда подходящий срок для отправления невесты уже миновал. Однако, поскольку здесь вся ситуация тяготеет к достижению цели, в переводе на образный язык — к браку, постольку здесь не придется заботиться о том, что срок пропущен. Если не сейчас, то позже, но все же цель должна быть достигнута, и она может быть достигнута. В этом смысле в тексте говорится «сильная черта на четвертом месте. Если при отправлении невесты будет упущен срок, то позже ее отправят. Будет время». Пятое. Существует предание, отраженное в комментаторской литературе книги «Перемен», что одним из древних царей, царь И, выдал двух своих дочерей за своих подданных. Этот мотив в дальнейшем послужил темой для разговоров о его внимании к своим подданным, о том, что он, занимая столь высокий пост, не погнушался породниться со своими подданными. И здесь, на пятой позиции, говорится о том, как этот легендарный царь и отправлял невест. Поскольку он, занимающий более высокое социальное положение, отдал своих дочерей людям низшим, постольку его дочери, хотя и царского происхождения, были одеты не слишком роскошно. Это было заметно, как говорит предание, настолько, что убранство дружек выделялось своей нарядностью. Но, несмотря на это, героинями действия все-таки были сравнительно скромно одетые невесты, ибо они были теми, ради которых и дружки оделись. Поскольку здесь говорится о невестах, то есть в переводе с образного языка книги «Перемен» о человеке, еще не приступившем к нему, постольку здесь дается образ луны, приближающийся к полнолунию. В общем, в данном афоризме сказано: «Слабая черта на пятом месте. Царь и отправлял невест». Но царский наряд не сравнится с блеском наряда подружек. Луна почти в полнолунии. Счастье. Шестая. Достижение цели, которая является темой данной гексаграммы, уже было отмечено на предыдущей пятой позиции. Здесь на шестой позиции может быть лишь пустоцвет. Он выражен в образе пустых кошниц или в образе барана, которого режут, но в котором нет крови. Конечно, эти образы уже сами указывают на неблагоприятность данной позиции. В самом деле, когда цель достигнута, то после ее достижения уже следует переходить к чему-то другому, к какому-то иному действию. Здесь же чрезмерная задержка в пределах данной ситуации не может привести ни к чему благоприятному. Поэтому в тексте сказано: наверху слабая черта, женщина подносит кошницы, но они не наполнены. Слуга обдирает барана, но крови нет, ничего благоприятного.